Д. Вера в Спасителя Христа и Его второе пришествие для совершения последнего страшного суда над человечеством. Эта вера – свидетельство того, что баптисты не могут полностью отказаться от пережитков многобожия, оставшихся в христианстве от первобытных верований, что они не идут в этом направлении до конца. В их вероучении еще остается христианская Троица. Иисуса Христа они считают живым воплощением этой Троицы, полагая, что так верующим будет легче усвоить темные библейские рассуждения о триединстве Бога. С помощью такого толкования мифа о Христе, все внимание верующих они стараются сосредоточить исключительно на вере в искупительную миссию Христа, которого считают единственным посредником между людьми и Богом, не признавая никаких святых, священников, монахов и других ходатаев и заступников перед Богом за души верующих. Человек, учат они, может спасти себя от грехов и от кары Божьей только верой в то, что Христос уже пострадал за него. Поэтому Христа, а не самого Бога, они считают источником моральных и физических сил человека. Вера в Мессию – очень вредное положение баптистской религии. Она обрекает верующих на пассивное ожидание счастливой жизни. Она мешает им со всей энергией и активностью участвовать в борьбе всего народа за строительство счастливой жизни на земле. И как бы баптистские проповедники не пытались доказать, что они помогают строить коммунизм, что их вероучение не противоречит коммунистическим идеалам, а даже якобы соответствует им, всякому, кто глубже попытается вникнуть в смысл их веры во второе пришествие Спасителя на землю, станет ясно, что на самом деле это вероучение противоречит нашей вере в счастье людей, в способность людей построить лучшую жизнь на земле без классов, без эксплуататоров, без войн, безработицы и нищеты.